— А вот это очень важно! — прошипел Дубин Стролю. — О, нет, вспомнил! — тут же поправился Зильберкит. — Он же всегда так писал. Странный был человек, но очень, очень талантливый. Ты видел портрет Монны Як его кисти? — По-моему, нет. Зильберкит вернул листок Детриту, который с умным видом вперился в таинственные закорючки. — Может, тут записать? — подумал он. Ее зубы буквально следуют за тобой по всему залу. Поразительно. На самом деле некоторые утверждают, будто эти зубы преследовали их до самого дома. — Наверное, нам стоит обратиться к самому господину Щеботанскому, — предположил Дубинс. — О, несомненно, вы можете это сделать, — воскликнул Зильберкит. — Правда, сомневаюсь, что он вас услышит. Пару лет назад он исчез. — А когда я, наконец, найду, на чем все это записать? — думал Детрит. «Останется только найти того, кто научит меня писать». «Исчез как?» — удивился Дубинс. «Мы полагаем...» — Зильберкит наклонился к Дубинсу, что он открыл секрет невидимости. «Правда?» «Потому что...» — Зильберкит заговорщически подмигнул. «Никто его больше не видел». «Ага», — сказал Дубинс. «Я, конечно, прошу прощения, это первая догадка, пришедшая на ум...» «Но разве он не мог просто уехать куда-нибудь?» «О нет, старый Леонард не способен был на такое. Он не мог просто взять и куда-нибудь скрыться, но мог исчезнуть». «О!» «Он был слегка чокнутым, понимаешь? Слишком много мозгов в голове. Ха! Помню, однажды ему пришла в голову мысль добывать молнии из лимонов. Эй, Слухомодус, помнишь Леонарда и его молниеносные лимоны?» Слухомодус покрутил пальцем у виска. «Кто же их не помнит? Втыкаешь лимон медный и цинковый стержни, бац, и получаешь дрессированную молнию. Он был полным идиотом». «Нет-нет, кем угодно, но не идиотом», — возразил Зильберкит, взяв в руку бильярдный шар, чудесным образом уцелевший после взрыва. «Видишь ли, ум его был настолько острым, что он сам постоянно резался о него, как говаривала моя бабушка. Молниеносные лимоны, какой в них смысл? Такой же, как и в его машине, голос с небес. Я же говорил ему, Леонард, зачем тогда волшебники, а? Есть же нормальная магия, молниеносные лимоны, а потом ты изобретешь человека с крыльями. И знаешь, что он мне ответил? Знаешь, он спросил, а как ты догадался? Бедолага. Даже Дубинс рассмеялся. — А ты пробовал? — спросил он чуть погодя. — Пробовал что? — не понял Зильберкит. — Ха-ха-ха. Как всегда с задержкой засмеялся Детрит. — Воткнуть металлические стержни в лимон. — Не валяй, дурака! — А что значит эта буква? — осведомился Детрит, указав пальцем на лист бумаги. Все опустили глаза. — О, это совсем не буква, — поправил его Зильберкит. У старика Леонардо была дурацкая привычка ставить на полях всякие бессмысленные закорючки. Закорючки, закорючки, закорючки! Я ему даже советовал сменить имя. Стал бы господином Закорючкой. — А я думал, это какая-то алхимическая руна, — удивился Дубинс. — Очень похоже на арбалет без лука. И это слово «Ейжур». Что оно значит? — Понятия не имею. Звучит как-то по-варварски. Что ж, офицер, если мы закончили с вопросами, нам еще предстоят серьезные исследования, — сказал Зильберкит, подбросив бильярдный шар из поддельной слоновой кости и ловко поймав его. — В отличие от бедняги Леонардо, мы не фантазиями тут занимаемся. — Ейжур. Прочитал Дубинс и перевернул лист. «Ру-жи-е». На этот раз Зильберкит не поймал шар. Дубинс едва успел спрятаться за Детрита.